Глава 12. Это был бесконечно долгий день. К вечеру удалось упорядочить хаос, мною же и спровоцированный. А все из-за того, что в шоковом состоянии я решила трубить в Требну. Требна — это местная система экстренного оповещения на случай опасности. О ней я узнала из зала памяти. Тогда же изучила местную морзянку. Кто ж знал, что опробовать ее придется уже через пару суток. Выглядела эта штуковина, как витой бараний рог, вросший в скалу широким концом, и настроена была исключительно на кровь особ правящего рода. Остальные просто не смогли бы ею воспользоваться. Прибежав в тронный зал, мне пришлось пройти еще систему идентификации, окропив рог собственной кровью, отчего тот засиял золотым светом. Выдув свой скудный объем легких в рог дважды, я никак не ожидала звуков иерихонской трубы, от которых в прямом смысле затрясся каменный пол под ногами. Казалось, сама гора содрогнулась, исторгая из себя звуки опасности. Я рванула обратно к тотему. Именно там должны были собраться все свободные от несения службы ягуары. Тогда я еще не понимала, какой ящик Пандоры вскрыла собственноручно. Всю глубину своей неправоты поняла, когда увидела ракочущее человеческое море, волнами наплывающее на террасы. Несмотря на рассветный час, двуипостасные стекались отовсюду, наперебой пытаясь узнать друг у друга, что случилось. У тотема меня уже ожидали мастера. По моему лицу они сразу догадались, что проблем избежать не удалось. Небо все же упало на землю для аэров. Кровь земли вышла на поверхность. Сейчас же мне необходимо было как-то погасить нарастающее волнение, грозящее перейти в панику. Мне, самозванная Эше в теле несовершеннолетнего ребенка, не принимаемого в расчет большинством ягуаров. Да меня даже не видно было из-за спин толпы. Неожиданно на помощь пришел мастер охотников, Яр. Он вместе с другим охотником опустились на одно колено, разместив у себя на плечах широкий щит. Похлопав себя по колену и затем по щиту, он с улыбкой предложил. «Поднимайтесь, покажем маленькую Айше ягуарам». Вот где пригодились мои мучения на Алерико. Вестибулярный аппарат мне подвел. Когда мужчины поднимались с колен, возвышая меня над толпой, я уверенно стояла на щите, слегка балансируя на чуть согнутых ногах. Видя мой подъем на щите, личная гвардия Амори тоже не осталась в долгу, оказав столь необходимую сейчас поддержку. Выставив перед собой щиты, они ритмично били по ним кулаками, заглушая общий гул и призывая к тишине. На меня уставилось несколько тысяч пар глаз. Стало так тихо, что было слышно мое собственное дыхание. Я обвела взглядом море лиц, всматривающихся в меня с опаской, пренебрежением, страхом, ужасом и неожиданным спокойствием со стороны ранее виденных деревщиков. В ушах набатом била кровь. Я сделала глубокий вдох и заговорила, не слыша собственного голоса. На рассвете проснулись горы в клане аэров-орласов. Пробуждение было настолько сильным, что под удар попали все окрестные земли, на много переходов вокруг. У нас есть пострадавшие. Они сейчас восстанавливаются с помощью духов отцов-прародителей. Я старалась говорить уверенно и очень надеялась, что мой голос не срывался на фальцет от волнения. Клан ягуаров заключил союз с орлами в этой непростой ситуации. Поэтому скоро к нам начнут поступать дети, старики и беременные, кормящие матери. Я сделала паузу, пытаясь понять реакцию на сказанное. Женщины одобрительно кивали, мужчины хмурились, где-то внизу послышалось недовольное роптание. Мы окажем им помощь и поддержку. Кроме того, вероятнее всего, к нам поступит очень много раненых. Мы с мастерами начали готовиться к этому варианту развития событий заранее. Поэтому сейчас нам потребуется помощь всех ягуаров, даже детей. Я заметила удивление на лицах оборотней и воодушевление в глазах подростков. Еще бы, их тоже привлекут к общему делу. А дальше я вкратце обрисовала, что мне требуется, и кто будет ответственным из мастеров за тот или иной фронт работ. Так мастер охотников Яр формировал отряды для прочесывания окрестностей в поисках пострадавших и доставки их в поселение. Я предложила ему разбить территорию на квадраты или сектора, чтобы охватить все территории вокруг. Ведь необходимо было отыскать и пострадавших ягуаров, уже трудившихся на рассвете. Кроме того, я предполагала, что ударной волной могло сбить с небес на землю и переломать немало аэров. Оставалось только надеяться, что мы сможем всех отыскать. Свободные от работы женщины поступали под начало мастериц Ури и Кро. Мне срочно нужно было обустроить лагерь беженцев и увеличить объемы заготовки энергетиков как для аэров, так и для ягуаров. Я спинным мозгом чувствовала, что существующих запасов не хватит. Мужчин попросила помочь обустроить импровизированный лазарет возле тотема. Мастер Три с подчиненными отправлялся исправлять все то, что успела натворить ударная волна. Еще повезло, что она не была пиропластической, обошлись без пепла и раскаленного газа. Если такая волна прошлась по склонам гор, то спасаться будет просто некому. И весь переполох я устроила зря. Что же касается детей, то они также разбивались на звенья и становились связными. По всем вопросам, которые не могли решиться без совместных усилий, подростки докладывали мастерам и служили проводниками для выделенных помощников. Свое место я определила у тотема. Во-первых, потому что могла взаимодействовать с регенерационным модулем, но об этом лучше никому не знать. А во-вторых, как ни крути, но заварив всю эту кашу, я должна была быть всегда на виду. Первой своей личной победой я посчитала выздоровление моего телохранителя. Череп ему подлатали очень вовремя, потому как еще до обеда раненые начали поступать сплошным потоком. Оказалось, что до рассвета трудиться выходят очень многие ягуары. Отряды Яра приносили на руках раненых женщин с дальних сельхозугодий. Но к всеобщей радости серьезных случаев там практически не было. Большинство восстанавливалось несколькими оборотами во вторую ипостась и в исполнении энергетического баланса. А потом начался мой персональный ад. Посыльные прибегали сплошным потоком, сообщая о количестве найденных раненых аэров и степени тяжести ран. Слушая их донесения, у меня волосы вставали дыбом от ужаса. Еще хуже стало, когда ягуары стали приносить переломанных и окровавленных детей. Аэры, их сопровождавшие, выглядели не лучше, а местами и хуже, смягчив своими телами удары об землю при столкновении с ударной волной. Раненых заносили в регенерационный модуль по 5 человек. Определяла очередность я очень примерно, но вариантов особо не было. Дальше тотем определял степень тяжести повреждений и время восстановления. К моей радости были такие, где крови было больше, чем повреждений. Таких сразу заменяли. Но постоянный поток раненых все возрастал. К вечеру понадобилось разбить еще несколько лазаретов, сортировка стала еще жестче. Тех, кто способен был продержаться сутки на собственных резервах, уже не помещали в модуль. К крикам и стонам раненых аэров прибавились истерики матерей с требованием лечить именно их детей. Объяснения тут не работали. Заверение, что их дети способны продержаться сутки без помощи, в то время как у других счет шел на часы и минуты, тоже. Одна такая истеричка начала вырывать из моих рук окровавленную малышку без сознания. Девочке на вид не исполнилось 5 циклов, а стерва-мамашка требовала в первую очередь лечить ее великовозрастного сына, который стоял рядом с ней, переминаясь с ноги на ногу, и выглядел максимум испуганным и голодным, но никак не при смерти. Меня взяло такое зло, что сознание помутнилось, и красная пелена застила глаза. Я пришла в себя, когда гвардейцы осторожно оттягивали меня от поваленной на землю и сполосованной когтями орлицы. Раны были глубокими и рваными, в основном пострадало лицо и руки. Женщина поскуливала, свернувшись калачиком и размазывая слезы вперемешку с кровью по лицу. Я смотрела на нее и не чувствовала абсолютно ничего. Ни жалости, ни злости, ни удовлетворения, ничего. Я сорвалась, но у меня не было сил даже ужаснуться такой животной жажде крови. Окинув взглядом замерших вокруг оборотней, я прохрипела: «Для меня здесь нет чужих детей, все они мои. Чем быстрее вы это поймете, тем больше у них шансов выжить. Но даже духи отцов-прародителей будут бессильны, если вот такие, я указала на орлицу у моих ног, будут ставить собственные интересы выше клановых. Несогласных могу отправить на встречу с предками хоть сейчас. Ответом мне было молчание. «Этой! Энергетик, и проследить, чтобы обернулась не меньше двух раз!» Я забрала малышку из рук одной из пожилых кошек, вызвавшихся помогать мне в лазарете, и ушла к тотему. Я ничего не чувствовала, словно робот-сортировщик, выполняя работу. Ягу в фоновом режиме составлял реестр всех прошедших через тотем с отметками о диагнозе, сроках лечения и прогнозами на случай оставления без помощи. Очередной выход на поверхность с мирно спящей малышкой на руках был тем редким светлым лучиком в череде кровавых часов под землей. И надо же было какой-то твари нарушить этот краткий миг. Белобрысый смазливый оборотень прорывался к тотему, не слушая роптания прочих аэров. Он раздувался от собственной важности, указывая, что не чета прочим, дабы дожидаться какой-то там очереди. Он — Орлас, а значит, эти земляные кошаки должны понимать, что семья Амори должна получить должное услужение как можно скорее. Я смотрела на этого выродка и испытывала острое отвращение. Меня натурально тошнило от его поведения. А может, от нервного истощения? Но это было совершенно неважно. Важно было, что он продолжал игнорировать предостережения и попытки остановить его. Сколько же гнили я еще сегодня увижу, прежде чем закончится этот бесконечный конвейер. Я криво улыбнулась, давая знак телохранителям подвести ко мне очередного просителя. Аэр покровительственно распинался о собственной важности и степени родстве с орласами, брызжа слюной во все стороны. Дожидаться окончания пафосной речи я не стала, что есть силы, врезав тому лбом в переносицу. От удара меня повело в сторону, но я с удовольствием услышала, как белобрысый забулькал собственной кровью, оборвав тираду тихим визгом. «Этого в темницу до появления Ордуна или Ора Орласов. Помощь не оказывать. Если может орать, значит, в ближайшие пару дней не сдохнет». Гвардейцы спору волокли подвывающего аэра со скрученными за спиной руками. Мне оставалось только уточнить. «Кто следующий?» Навстречу мне вышла Амори Муар, указывая на двух гвардейцев и двух подростков, лежащих на носилках. Не знаю почему, но я не удивилась ее появлению. Должна же была она когда-то вернуться. Рассматривая странные затычки в ранах гвардейцев, я уточнила. «Это что?» «Раствор фурада для сохранения тел на жаре». «Когда ранила?» «На рассвете». Прикинув в уме, что гвардейцы уже больше 12 часов с ранениями в живот, дала знак двум бойцам. «Заносим всех четверых!» Амори косилась на меня, но вопрос не задавала. Подхватив одного из своих гвардейцев на руки, эта с виду хрупкая женщина сама понесла его в регенерационный модуль. Пока мы устраивали бессознательные тела на постаменте и вокруг него, тотем закончил анализ и выдал отчет. Я слабо чертыхнулась. Все четверо нуждались в экстренной помощи, а при такой нагрузке сроки лечения растягивались. Мысленно дала команду восстанавливать ягуарам внутренние органы, а после остановить регенерацию. Остальное сами восстановят. У детей такой возможности нет. Главное, чтобы за это время еще кого-то критичного не принесли. Регенерация шла своим чередом. Я уселась прямо на пол рядом с ранеными. Тело не слушалось, я устала. Усталость это была такого рода, когда даже мысли в голове вяло копошились, подгоняемые отупевшим интеллектом. Пробка из фуарада медленно, миллиметр за миллиметром, выталкивалась из ран гвардейца. Гель не растекался, сохраняя форму, не таял от температуры тела. Мысль царапалась в мозгу, пытаясь сформироваться. «Что-то дельное, как можно использовать гель?» Я перевела взгляд на Амори, та сидела напротив, опираясь спиной о каменную стену и, чуть хмурясь, рассматривала меня, как диковинного зверька. Если раньше подобный взгляд меня бы смутил, то сейчас сил не было ни на что. Эмоционально я ничем не отличалась от трупа. «Трупы!» — мысль наконец-то обрела форму. «У нас десятки трупов аэров, и будут еще. Понадобится много фуарада, чтобы сохранить тела для подобающего прощания». «Гвардия знает, что делать, не волнуйся». Я криво ухмыльнулась. «Да уж, мое нынешнее состояние не имело ничего общего с волнением. Видимо, что-то такое промелькнуло в моем взгляде, что Муар насторожилась. Однако задала она явно не тот вопрос, который вертелся у нее на языке. «Когда ты последний раз ела?» Я замешкалась с ответом, пытаясь осмыслить простой, по сути, вопрос. Выходило, что еще вчера вечером, до похода в зал памяти, и после этого уже не раз приложилась к чужим флягам с энергетиком. «Вчера меня ждет воистину фееричный откат». «Не ждет», — Ягу отозвалась в своей манере. «Энергетический баланс оператора поддерживается в фоновом режиме, регенерирующим модулем устройства хранения и переноса генетических и ментальных баз данных ягуаров. Однако оператору рекомендуется не пренебрегать графиком питания за пределами модуля». «Я распоряжусь, чтобы тебе доставили еду». Амори Муар легко спружинила, вставая с пола. Мне оставалось лишь благодарно кивнуть. Подняться так же легко у меня не вышло, но победой было уже то, что я встала. Нужно было проверить новое поступление раненых. Муар уже почти вышла, когда я ей в спину решила сказать то, что следовало сообщить сразу. «После восстановления внутренних органов я заменю воинов на детей. Остальное — сами с помощью оборота энергетика». Амори даже не обернулась. Лишь последующая фраза подтвердила, что она услышала мои слова. «Я сделала бы то же самое». За едой для Эше даже не пришлось посылать. Все уже давным-давно дожидалось Реду, вот только малышка с самого утра не вылезала из зала регенерации, взяв на себя самую тяжелую и опасную ношу. Айше сортировала раненых, каким-то неизведанным чувством угадывая, кто мог подождать с лечением, а кто нет. Ни один из детей, в чьих телах еще теплилась жизнь на момент попадания в руки Реды, не погиб. Одно это уже говорит о многом. А уж демонстрация справедливой силы оставила неизгладимое впечатление в душах и сердцах окружающих. Муар слышала восторженные шепотки среди раненых аэров, искреннее беспокойство женщину маленькой Айше, тихие разговоры собственных гвардейцев. За прошедшие сутки авторитет Рагнеда среди двуипостасных двух кланов вырос до небес. Малышку натурально боготворили орлы и ягуары. Муар испытывала двоякие чувства. С одной стороны, она искренне радовалась за Рагнеду, которая смогла завоевать своими решениями уважение двух кланов, а с другой ощущала некое чувство неправильности происходящего. Не мог ребенок измениться так резко и в такой краткий срок. Или мог? Даже самой себе Муар не могла объяснить внутреннее беспокойство. Возможно ли, чтобы Камори пожаловала на огонек банальная ревность? Отгоняя от себя подобные мысли, Муар старалась мыслить практично. Она хотела, чтобы появилась альтернатива существующим наследницам, и Рагнеда проявила себя. Амори хотела, чтобы кандидатка была достойной претенденткой и пеклась о собственном клане больше, чем о собственных нуждах. Реда печется, заодно спасая еще и орласов. То, чего не смогли добиться Мия и Ума за десяток циклов, Рагнеда получила за 7 неполных дней. Признание, уважение, поддержка, подчинение. Вот только поможет ли это, если Реда не пройдет обряд единения?